Рейстлин поразился. Орин сказал в отношении Кит почти то же самое. Тогда он не придал особого значения словам трактирщика. Однако теперь, после того, как об этом заговорил Ариакас, Рейстлин всерьез задумался, чем же конкретно занимается его сестра. Магу совсем не нравилось, как Ариакас на него смотрит. Его просят начать шпионить за собственной сестрой. А может быть, это проверка? Желание узнать, насколько много ему обо всем известно? Он находился в опасном положении и должен был действовать осторожно. «Как я уже говорил тебе, повелитель», — начал Рейстлин, — «я давно не видел свою сестру и не получал от нее никаких известий». «Мне наплевать на это», — нетерпеливо перебил его Ариакас. «Ты собираешься с ней связаться? Нанесешь ей братский визит? Узнаешь, что она и ее проклятый рыцарь смерти затеяли, и вернешься ко мне? Понятно?» «Да, мой господин», — ровным тоном сказал Рейстлин. «Это все», — махнул рукой повелитель. «Иоланта доставит тебя к Даргардской башне. У нее есть подходящее заклинание для перемещения, и она поможет тебе». Мак ощутил себя униженным. «Мне не нужна помощь, милорд. Я могу добраться туда самостоятельно». Ариакас взял новый свиток и сорвал с него печать. «Не с помощью ли ока дракона?» — резко спросил он. Повелитель задал вопрос настолько внезапно, что Рейстлин едва не угодил в расставленную западню. В последний момент он справился с волнением и смог ответить с полным спокойствием. «Сожалею, милорд, но я понятия не имею, о чем ты говоришь». Ариакас пронзительно посмотрел ему в глаза, а потом вернулся к чтению депеши и крикнул стражу. Людоеды открыли дверь и выжидающе посмотрели на Рейстлина, которого начинала бить все более сильная дрожь. Но пусть он будет проклят, если уйдет отсюда так же, как обычный льстивый подхалим. «Прошу прощения, мой господин», — сказал Рейстлин, сердце которого билось так часто, что кровь гудела в ушах. «Но мы не обсудили плату за мои услуги». «Я, милостиво, не перережу твою дерзкую глотку», — сказал Ариакас. «Мне предстоит опасная работа», — чуть улыбнулся Рейстлин. «Мы оба знаем Китиару и знаем, что она сделает со мной, если обнаружит, что я за ней шпионю. Поэтому плата должна быть соразмерна риску, который я беру на себя». «Ты наглый сукин сын!» — Ариакас гневно посмотрел на мага. «Я даю тебе шанс послужить нашей темной королеве, а ты торгуешься, будто на базаре! Да тебя нужно прикончить на месте!» Рейстлин понял, что зашел слишком далеко и проклял себя за свою глупость. У него не было с собой никаких компонентов для заклинаний, но когда он служил наемником, один маг показал ему, как можно пользоваться магией без них, и Рейстлин отчаянно пробовал вспомнить последовательность действий. Маг полагал, что слово «отчаянно» наиболее точно подходит для описания того, что он сейчас ощущает. Вначале надо поместить текст заклинания в разум. «100 остальных монет!» — рыкнул Ариакас. Рейстлин моргнул и замер с открытым ртом. «Если ты запросишь больше», — добавил повелитель, полыхнув темными глазами, — «я вытоплю золото из твоей кожи и заплачу им. А теперь убирайся!» Маг поклонился и немедленно вышел. Он огляделся по сторонам в поисках Иоланты, но, не увидев ее, рассудил, что дожидаться ведьму — не самое мудрое решение. Он прошел уже полпути к дому, когда девушка нагнала его и схватила за руку. Ощутив ее прикосновение, Рейстлин чуть не выпрыгнул из мантии. «Тебе что, жить надоело?» — раздраженно проговорила Иоланта. «О чем ты вообще думал? Ты чуть не погубил нас обоих. Ариакас в ярости. Теперь он обвиняет меня в том, что я привела к нему такого наглеца. О боги, да он убивал и за меньшее. И, по-твоему, это стоило сотни монет?» «Я сделал это не из-за денег», — ответил Рейстлин. «Ариакас может выбросить свою сталь, мне все равно». «Тогда зачем было так рисковать?» «А и правда, зачем?» — задумался Рейстлин. «Я сама скажу тебе, зачем», — ответила Иоланта, не дождавшись ответа мага. «Ты обязательно должен показывать всем, что ты особенный. Никто не может тебя превзойти, а если такое случится, ты из кожи вылезешь, лишь бы доказать, что ты лучший. Но когда-нибудь ты поплатишься за это». Ведьма сокрушенно покачала головой. «Люди склонны думать, что Ариакас просто безмозглый солдафон. Но когда они понимают, как ошибались, становится уже поздно». Сказанное Иоланте не понравилось магу, однако Рейстлин мысленно признал, что недооценил Ариакаса и почти за это поплатился. Ему было нужно остаться одному и все как следует обдумать. Он попытался высвободить руку, но девушка вцепилась в нее еще сильнее. «Так ты отправляешься в Даргардскую башню?» «Мне заплатили за это». «Тебе понадобится моя помощь, неважно, будешь ты использовать Око Дракона или нет». Рейслин пронзительно посмотрел на Эланту, пытаясь понять, не шутит ли она. С ведьмой никогда нельзя быть уверенным точно. «Спасибо тебе», — наконец произнес маг, — «но я способен добраться туда самостоятельно». «Государь Сот, рыцарь смерти, ты знаешь, что это значит?» «Безусловно». Рейслин не желал об этом говорить или даже думать. «Кошмарный, внушающий ужас, живой мертвец», — упрямо продолжала она, — «способный заморозить тебя прикосновением или убить одним словом. Кроме того, он терпеть не может гостей. Ты знаешь его историю?» Рейслин ответил, что читал о грехопадении рыцаря Сота и попробовал сменить тему, но Иоланта была полна решимости пересказать эту темную и ужасную историю. Вынужденный слушать, Рейслин думал о Китиаре, живущей в этом жутком замке рядом с таким чудовищем. Чудовищем, с которым ему скоро придется встретиться. А возможно, подумалось ему, Ариакас попросту решил казнить меня таким образом. «До катаклизма», — начала Иоланта, — «Сот был славнийским рыцарем, добропорядочным и уважаемым. Однако он также был человеком необузданного нрава, подверженным страстям. И на свое несчастье в один прекрасный день он влюбился в эльфийку. Сот уже был женат, но он презрел все клятвы и совратил эльфийскую деву, которая вскоре забеременела. А через некоторое время жена рыцаря таинственным образом исчезла, тем самым развязав ему руки. Но когда эльфийка приехала в Даргард, ей открылась ужасная правда. Сот убил свою первую жену. Она пришла в ужас от содеянного. Сот просил у нее прощения и молил богов дать ему шанс искупить свою вину. И боги вняли его мольбам. Соту была дарована возможность предотвратить катаклизм. Правда, ценой собственной жизни. Рыцарь был уже на пути в Истар, когда ему повстречались эльфийские жрицы, былые спутницы его возлюбленной. Они рассказали Соту, что его возлюбленная была неверна, а ребенок совсем не от него. И страстная натура рыцаря погубила Сота. Он пришел в ярость. Он забыл о своей цели и отправился назад в замок. Эльфийка с ребенком на руках выбежала ему навстречу, и как раз в этот момент разразился катаклизм. На нее обрушился потолок, а может, люстра, я точно не помню. Сот мог спасти жену и ребенка, но злость затмила его разум, и он просто смотрел, как они оба погибли в огне, объявшем замок. Последние слова его жены стали проклятием. Теперь Сот должен был жить вечно, каждый миг осознавая собственную вину. Верные ему рыцари обратились в воинов-скелетов, а эльфийские женщины, ставшие причиной его падения, превратились в банши, которые должны петь ему о его преступлениях каждую ночь. Иоланта задрожала. «Однажды я встречалась с государем Сотом. Я смотрела ему в глаза. Во имя богов, второй раз мне бы этого не хотелось». По спине Рейслина забегали мурашки. «Но как же Китиара живет в этом замке?» «Твоя сестра храбрая женщина. Она ничего не боится на этом свете, да и на том тоже». «Ты была в Даргардской башне и виделась с моей сестрой. Ты поняла, что она затевает? И почему Ариакас перестал ей доверять?» «Несколько дней назад ты говорила, что они встречались, и что между ними все хорошо». «Я думала, что так все и было», — Иоланта покачала головой. «Но Ариакас знает, что ты знакома с Кит. Он сам просил меня взять тебя с собой. Почему бы ему просто не отправить в Даргард тебя?» «Он больше мне не доверяет», — сказала чародейка. «Повелитель считает, что я нахожусь в дружбе с Китиарой, а ее он рассматривает как своего главного конкурента». «Но он посылает к ней меня, а ведь Китиара моя родственница. Почему он уверен, что я предам сестру?» «Возможно, ему известно, что ты предал собственного брата». Рейслин замер, пораженно воззрившись на девушку. Он знал, что ему следует все отрицать, но не проронил ни слова, не мог заставить себя говорить. «Я предупреждала тебя, Рейслин», — продолжала Иоланта. «Не следует недооценивать Ариакаса. Ему известны все твои тайны. Иногда мне кажется, что даже ветер всего лишь шпион повелителя. Но довольна об этом. У меня есть приказ сопровождать тебя в Даргардскую башню. Когда ты намерен отбыть?» «Вначале мне нужно доставить Снегу зелья и сделать кое-какие приготовления», — сказал Рейслин, а затем сухо прибавил. «Но зачем я говорю все это? Несомненно, ты и Ариакас уже знаете все, что я собираюсь сделать». «Можешь сердиться сколько угодно, мой друг, но чего еще ты ожидал, когда пожелал служить темной королеве? Богатую награду и ничего взамен? Даже думать забудь, милый», — промурлыкала Иоланта. «Так Хизис требует служить себе душой и телом». «Иоланта знает, что у меня есть око дракона», — понял Рейстен. «И Ариакас знает. И так Хизис». «Она ждет подходящего момента», — сказала Иоланта, словно прочитав его мысли. Она ждет возможности нанести удар. Одно промедление, одна ошибка. Ведьма отпустила руку Рейстлина. «Встретимся в башне завтра рано утром. Возьми с собой посох Магиуса. В Даргаарде свет нам пригодится». Она сделала паузу, а потом мрачно добавила. «Хотя даже магический свет не сможет разогнать ту ужасную бесконечную ночь». «Одна ошибка», — думал Рейстлин. «Одно промедление. Они посылают меня в Даргаардскую башню, чтобы противостоять рыцарю смерти. Какой же я глупец! Отпетый дурак!»